Глава 430. Сражение со стадией зарождения души. С грохотом 4 человека выбрались из 7-го вулкана. Возглавлял эту маленькую группу человек в длинном белом халате. Его волосы развивались на ветру, а в глазах искрились молнии. Его лицо буквально лучилось от радости. Это был никто иной, как Янь Сун. Позади него Ли Тянь настороженно озирался. В своем черном халате он напоминал летящего в воздухе черного дракона. Выглядел он действительно весьма впечатляюще. Следом за ним летели Мо Ли и Эксцентрик Ван. Всех четверых сразу заинтересовал Серый мир. А потом они заметили исполинское дерево, Мэнхао и мертвеца неподалеку. Но один предмет сразу приковал взгляды всех четверых – алхимическая печь. «Мы на месте!» – объявил Янь Сун с холодным блеском в глазах. В глазах Ли Тяня блеснул недобрый огонек, когда он посмотрел на Мэнхао. Мо и Ван летели в воздухе, с интересом разглядывая окрестности. Заметив, что Мэнхао был единственным человеком в этом мире, в их глазах вспыхнул странный блеск. «Собрадос, Мэн, а ты быстро?» — сказал со смехом Ли Тянь. Вот только в его смехе не было ни капли веселья. «Ты сегодня без маски, но мы ведь старые друзья, верно? В маскараде и вправду нет нужды. Ты опередил всех нас, что, безусловно, замечательно, однако мы ведь заранее обо всем условились, поэтому будь любезен и вытащи из сумки все добытые тобой сокровища. Пришло время поделить добычу!» Говоря это, он летел прямиком к Мэнхао. Янь Сун, Мо и Ван тоже приближались, намереваясь обступить Мэнхао со всех сторон. Мэнхао хмуро поднял глаза на приближающихся эксцентриков в стадии зарождения души и холодно хмыкнул. А потом неожиданно с размаху ударил ногой, послав алхимическую печь высоко в небо. Как только нога начала движение, Ли Тянь вскинул руку и указал на Мэнхао. «Собрадос, Мэн, что ты творишь?» С его пальца сорвался черный луч. В воздухе луч превратился во вращающийся цветок с 5 лепестками. С каждого лепестка заунывно выло жуткое лицо. В ответ на это Мэнхао взмахнул рукой. Воздух перед ним вспыхнул алым свечением, а потом из него возникла огромная рука. Она без промедления умчалась вперед и обрушилась на черный цветок. Воспользовавшись прогремевшим взрывом, Мэнхао отскочил назад. Янь Сун и остальные неумолимо приближались, но тут заговорил сам Мэнхао. «Собрадос Ли, это тебя я хочу спросить. Что это ты творишь? Почему бы вам не взглянуть на эту алхимическую печь?» Он с мрачным выражением лица взмахнул рукавом. После его заявления Янь Сун и остальные остановились. Ли Тянь прищурился и приземлился рядом с алхимической печью. Остальные тоже посмотрели вниз и сразу же увидели дыру. Она явно появилась очень давно. Янь Сун и остальные были людьми искушенными, поэтому эти старые лисы с первого взгляда определили, что дыра появилась очень и очень давно. «Это...» Все четверо нахмурились и тяжело задышали. Мэнхао походил на крайне недовольного человека, которому едва удавалось сдерживать кипящую ярость. «Я оказался здесь немногим раньше вас. У дерева я обнаружил только мертвеца и поврежденную алхимическую печь». С появлением четырех людей он заметил, что золотой ворон сразу же скрыл свое присутствие на вершине дерева. Даже если специально вглядываться, то его все равно нельзя было увидеть. «Если бы я сказал, что ничего не нашел, вы бы все равно мне не поверили. Что ж, я действительно кое-что нашел». С холодным смешком он достал нефритовую табличку, а потом демонстративно вытащил еще одну уже белую табличку и скопировал туда информацию из найденной у мертвеца таблички, после чего швырнул им оригинал. Янь Сун ловко поймал и хмуро посмотрел на табличку, а потом он передал ее Ли Тяню и остальным, которые, заглянув внутрь таблички, тоже нахмурились. Им хватило одного взгляда, чтобы определить подлинность находки, но даже Янь Сун, эксперт по дао-алхимии, впервые видел большинство древних целебных трав, перечисленных внутри. Мэнхао мрачно покосился на своих подельников, а потом с нескрываемой яростью сказал: «И все это вы затеяли ради этой жалкой нефритовой таблички? Пустая трата времени! А сейчас я вынужден откланяться. На этом наши пути расходятся». На его резкие слова Янь Сун и остальные не смогли ничего ответить. Мэнхао холодно хмыкнул. А потом его тело превратилось в луч света и устремилось вдаль, но не успел он улететь далеко, как Ли Тянь внезапно исчез и появился прямо перед Мэнхао. «Собрат Даосмен, отчего такая спешка? Что еще тебе удалось здесь найти? Не думай, что парочкой резких фраз тебе удастся убедить нас, что вырвавшаяся из алхимической печи целебная пилюля сейчас не у тебя!» Манхао остановился. Мрачность на лице сменилась спокойствием. Холодными, как лед, глазами он взглянул на Литяня. «Что ж, собрат Даос Ли, и к какому же блестящему выводу ты пришел? «Ну, не блестящему, собрат Даосмен!» Медленно ответил он, смотря Манхао прямо в глаза. «Но ты оказался здесь раньше нас, поэтому у нас не могли не возникнуть определенные подозрения. Просто позволь нам осмотреть твою безданную сумку. Этого будет достаточно!» На это Манхао сначала хохотнул, а потом и разразился диким хохотом, причем с такой силой, что воздух вокруг него задрожал. Литянь изменился в лице, а Янь, Сун и остальные резко подобрались. «Хочешь обыскать мою бездонную сумку? Литянь, я что-то пропустил, и ты успел достичь стадии отсечения души?» Глаза Манхао полыхнули жаждой убийства. Он начал поднимать руку, но Литянь молниеносно выполнил магический пас и резко выбросил обе руки перед собой. Их окутал черный туман, который в следующий миг превратился в черное копье. Оно со свистом помчалось к Манхао. Копье летело с невероятной скоростью, но тут на лбу Манхао засияла тотемная татуировка дерева. Перед ним неожиданно возник гигантский иероглиф дерева, а с появлением его безграничной древесной ауры стремительно летящее копье задрожало. Воспользовавшись заминкой, Манхао на высокой скорости полетел назад. Левой рукой он хлопнул по бездонной сумке, вызвав деревянные мечи времени. Они незамедлительно построились в формацию, которая напоминала гигантский цветок лотоса. Формация 10 метров в ширину олицетворяла физическую форму и волю лотоса. Вдобавок она обладала природным сознанием лотоса. Это было результатом просветления, полученным Манхао после нескольких лет изучения лотосов. Сияющий лотос из деревянных мечей времени с рокотом помчался вперед к Литяню. «Время!» – холодно произнес Манхао. В этот момент на Литяня обрушилась чудовищная сила времени. Он скривился, почувствовав, как тело начало стареть. Все в зоне действия лотоса почувствовало на себе неумолимое течение времени, словно все начало двигаться значительно быстрее, чем в мире вокруг. В мгновение ока промелькнул целый 60-летний цикл. Литяню еще никогда не доводилось сталкиваться с такой причудливой магической техникой. Взмахнув рукой, он выполнил магический пас и окутал себя черным свечением, чтобы противостоять силе деревянных мечей времени. Следом он задействовал скачок и переместился на несколько сотен метров назад, но даже после его побега в глазах Манхао не угасла жажда убийства. Он сделал шаг вперед и задействовал кровавый рывок. На такой короткой дистанции эта техника вполне могла сойти за скачок. Оказавшись прямо перед Литянем, он сжал руку в кулак и ударил. Прогремел взрыв. Литянь побледнел и сплюнул частицу ауры зарожденной души. Яркая разноцветная аура превратилась в воздухе в образ маленького человечка, который выглядел точь-в-точь как Литянь. Человечек пронзительно закричал и бросился на Манхао. Бам! Манхао задрожал и отступил на 7-8 шагов назад. После этой атаки его лицо приобрело пепельно-серый оттенок. Что до Литяня, тот отступил на 4 шага. На его лице свирепая гримаса, но в глазах застыл страх. «Собратья Даос и Янь Мой Ван!» — сказал он. «Чего вы ждете? Если вы действительно хотите позволить ему уйти, тогда я умываю руки!» Прежде чем Янь, Сун и остальные успели среагировать, Манхао холодно рассмеялся и вновь бросился вперед. «А для этого уже слишком поздно!» Манхао обступили 5 его идеальных копий, ими оказались его кровавые клоны, каждый из которых нес в себе частицу его самого. В это же время Манхао окружило золотое сияние. Так проявила себя полная мощь великой завершенности золотого ядра. Над головой Манхао возникло древнее звездное небо. Среди звезд магическим образом появилось великое зеленое древо. Культивация Манхао находилась на великой завершенности стадии золотого ядра. Но с одним древесным тотемом он мог сражаться с начальной ступенью стадии зарождения души. А силой атрибута металла между ним и начальной ступенью стадии зарождения души не осталось различий, кроме невозможности использовать некоторые божественные способности. Стремительно летя к цели, Манхао выставил вперед указательный палец. Кровавый палец, кровавая ладонь и кровавый мир смерти вместе с Ци ядра в виде звездного неба и древесным тотемом начали подпитывать лотосовую формацию мечей, сделав ее еще сильнее. С монотонным гулом она вращалась в воздухе, а потом Мэнхао громко скомандовал. «Время! Опять это магия!» – бросил Литянь. Несмотря на превосходство в культивации и более обширный арсенал божественных способностей, он практически никак не мог противостоять магии времени. Он даже не хотел к ней приближаться. Его долголетие и так уже подходило к концу, потому эта техника для него являлась синонимом смерти. Почувствовав разрушение ауры, ему не осталось ничего другого, как отступить. Видя готовую обрушиться лотосовую формацию мечей, Янь Сун и остальные наконец начали действовать. Они рванули вперед и возникли перед Литянем. Могучее давление культивации четырех практиков стадии зарождения души напоминало паводок. «Собрат Даос Ли! Собрат Даос Мэн! Пожалуйста, позвольте мне сказать!» — воскликнул Янь Сун, смотря Мэнхао в глаза. Мэнхао оставался спокойным, но про себя он с облегчением вздохнул. Даже в кровавой маске он не мог одновременно противостоять сразу четырем практикам стадии зарождения души. Но в такой ситуации он был вынужден заставить этих людей действовать с опаской, прикинувшись человеком, с которым лучше не связываться. «Собрат Даос Янь, говори, что у тебя на уме!» — холодно произнес Мэнхао.